Решилась, умница. Она появляется из воздуха прямо за спиной Рихарда и втыкает ему стилет между плечом и шеей. Магический клинок игнорирует духовный доспех и погружается по самую рукоять. В тот же миг Бримзин получает в грудь копьем. Вопя от боли, герцог резко разворачивается и бьет Жанну рукоятью мессера в лицо. Девушка вскрикивает и падает на землю. Рихард заносит клинок над ней. «Ах ты, сучера!» Моментально вскипающий гнев придает мне силы и скорости даже печати. За долю мгновения оказываясь рядом с врагом, а на пальцах уже астральные когти. Они мелькают в воздухе с такой быстротой, что я сам едва успеваю следить. Рихард получает удар за ударом, ухитряется врезать рукоятью и мне, отчего лопается второй слой доспеха. Но вслед за этим Бримзин полностью лишается своего духовника. Замахиваюсь двумя руками, собираясь нанести решающий удар. Не успеваю. Рихард снова применяет проклятие ослепления. Я бью наугад и промахиваюсь. Размахивать когтями вслепую не рискую, можно легко задеть Жанну. Верчусь туда-сюда, подпитываю маной доспех и жду, с какой стороны придется новый удар. Не дожидаюсь. К сожалению или к счастью, даже трудно сказать. Сражение было капец непростым. Он сбежал, мямлит Жанна. Ты как? В порядке. А ты? Челюсть болит. Развеиваю когти, применяю печать прозрения. Просто протираю глаза пальцами, хотя это ни хрена не помогает. Огурцова стоит рядом, потирая щеку. На ее прекрасном личике на глазах распухает большая гематома. Ну, герцог, тварь ты этакая. За попорченное лицо моей невесты тебе точно кранты. Само собой, с таким повреждением целитель справится на раз-два. Но сам факт того, что этот отморозок ударил Жанночку, я ему самому все зубы повыбиваю. Не переживай, дорогая, я отведу тебя к целителю. У меня в поместье есть хороший. Знаешь что? Хмурится Огурцова. В следующий раз предупреждай, что у тебя такие сильные враги. Сам не знал, честное слово. Да и вроде бы предупредил, что драться придется. Ты сказал, что сам будешь драться, а я участвовать не собиралась. Конечно, улыбаюсь я. Спасибо огромное, ты очень помогла. И в начале, и в конце. Обязательно тебя отблагодарю. Пойдем, свистнем и Клерой поедем домой. Я хочу к себе домой, конючит Жанна, как маленькая. Да перестань, поехали. Приглашаю вас в гости, госпожа Огурцова. Отказ не принимается. Девушка что-то бурчит себе под нос, но не спорит. Оглядывается туда, где лежат с проломленными черепами маг-паралитик и его слуга. Ты их так оставишь? Ну да, пускай лежат. Я сообщу кому надо, приедут и заберут. Не тащить же их с собой. Ярослав, мы победили, звучит в голове голос Люсиль. Нет, герцог убежал. Но знаешь, если честно, я не уверен, что победил бы. Он неожиданно силен. Да уж, но в следующий раз я буду лучше готов. Конечно, будешь, уверенно говорит Люся. Только учитывай, что и он тоже. Нельзя не согласиться. Впрочем, следующего раза может и не быть. На кровавых слепней открыта охота на государственном уровне. Если же они начнут убивать императорских солдат, им точно конец. Светлейший Петр Алексеевич такого дерьма не потерпит. Отправит самых мощных магов по душу герцога и его людей. В живых никого не оставит, зуб даю. Возможно, для меня будет выгоднее просто подождать. Но загадывать не буду, посмотрим, как начнут развиваться события дальше. Едем с Жанной домой, молчим. Огурцовой больно говорить, щека сильно распухла. А я так устал, что даже языком трудно шевелить. Мечтаю поскорее добраться до кровати, рухнуть на нее и проспать дня три. Только вряд ли удастся. Даже если не думать о слепнях, у меня хватает дел. Отдохну немного, помедитирую и снова за работу. Перед следующей возможной схваткой с Бримзиным неплохо было бы достать шиповник. Это наверняка будет непростая задача, но с мечом победить сраного герцога будет в разы легче. В этом я уверен. По дороге включаю мобилет и сразу же получаю звонок от Грозина. Ваше сиятельство, все в порядке? Как прошли переговоры? Какие переговоры? О чем ты? Усмехаюсь я. Мы сразу понеслись бить друг другу морды. Но если что, он первый начал. Жаль слышать. Я надеялся на мирное решение вопроса. Вы не ранены? Нет, только устал немного. Хорошо. Ваше сиятельство, я передал информацию о кровавых слепнях государству. Насколько мне известно, к ним уже выдвинулся отряд быстрого реагирования из барнаульского гарнизона. Думаешь, наемники так просто сдадутся? Хмыкаю я. Сомневаюсь, конечно. Но им как минимум придется уйти с насиженного места. Если им придется прятаться в горах и лишиться комфорта, это уже своего рода победа. Знаешь, я думаю, они привычны к суровым условиям. О, кстати, я прикончил одного из их магов, паралитика. Поздравляю, граф, восклицает Грозин. Он был серьезной силой, несмотря на свое, так сказать, положение. Вы лишили слепней сильного козыря. К сожалению, у них остались и другие. Ладно, с ними тоже можно справиться. Оптимистично добавляю я. Передай Добрыне, что защита от паралича больше не нужна. Пусть концентрируется на защите от яда и физических атак. Маг отравы и метаморф все еще в деле. Как скажете, граф, вы едете обратно в поместье? Да, понимаю, вы устали, но нам надо обсудить текущие дела, в том числе передачу Денисом Олеговичем титула. Там много юридических тонкостей, я должен вам кое-что рассказать. Обязательно, вздыхаю я, вся эта бюрократия меня сильно утомляет. Только дай мне пару часов на отдых. Конечно, ваше сиятельство. До встречи. Довольно скоро мы с Жанной заезжаем во двор поместья. Я помогаю ей спуститься с седла, а навстречу нам выходят мои жены. При виде Огурцовой они переглядываются. Алиса что-то негромко говорит Свете, и та окидывает Жанну хищным взглядом, будто съесть готова. Ой, ну начинается. Вроде был у нас разговор, что я вполне могу найти себе еще одну жену. И даже не одну, если возникнет желание. Ладно, девчонки сами разберутся. Конфликтов я в любом случае не допущу. И уверен, что они трое подружатся. В конце концов, Жанночка хорошая девушка. Стилет жалко, вдруг говорит она. Что? Переспрашиваю я. Стилет, он так и остался у того негодяя в плече. Не переживай, моя хорошая. Обязательно верну, обещаю. Знакомься, жены как раз подходят ближе. Это Светлана, а это Алиса. Дорогие, это Жанна Огурцова, моя невеста. Да ты с ума, что ли, сошел? Пытаясь прикрыть гематому на лице, бормочет та. Я еще не согласилась. Согласилась, просто сама этого не поняла. Алиса молча кивает, а Светик сухо говорит. Здравствуй, Жанна. Здрасте, смущенно бормочет та. Что это с тобой? Спрашивает Света, сверля Огурцову взглядом. Помогла мне в бою и немножко получила. Отвечаю я вместо Жанны. Алиса, отведи ее к целителю. И будьте добрее, девочки, что вы как волчицы на нее смотрите. Друг друга вы же любите. Вот и с Жанной надо подружиться. Мы попробуем, не особо обнадеживающе говорит Алиса и мотает головой. Пойдем. Они с Огурцовой уходят в дом, и мы со Светиком остаемся наедине. Выглядит моя первая жена не особо здорово. Бледная, под глазами темные круги. Беременность, кажется, дается ей нелегко. Как ты, моя хорошая? Осторожно обнимаю Светочку и целую в щеку. Нормально, бурчит та. Сегодня утром приезжал целитель. Специальный, он умеет работать с беременными. Наложил какое-то заклятие, мне полегче стало. Взял кровь на анализ, сказал, что подготовит для меня снадобье. Вот и хорошо. Хочешь прогуляться? Или, может, пойдем вздремнем вместе? Вздремнуть было бы здорово, вздыхает Света. В последнее время я плохо сплю. Пошли, обняв ее за плечи, веду в дом. Вот увидишь, рядом со мной ты сразу уснешь. Едва успеваем зайти в поместье, как у меня звонит мобилет. Незнакомый номер. Поспать нам не удастся. Да, раздраженно спрашивает Светочка. Все в порядке, дорогая, не обращаю внимания на ее эмоции и сбрасываю звонок. Дела подождут. Но мобилет звонит снова и снова. Мысленно матерясь, беру трубку. Алло, Гутен так? Кицхин, раздается хриплый голос. Опять ты, мало получил, что ли? А нет, мне понравилось биться с тобой. Это было азартно. Можешь считать за комплимент. Угу, спасибо. Чего хотел? Ты уже виделся со своей фрау Светланой? Перевожу взгляд на Светочку. Невольно скреплю зубами от злобы. Только то, что Рихард упоминает имя моей жены, заставляет ненавидеть его стократ сильнее. Молчишь? С усмешкой спрашивает Бримзин. Давай-ка ты сразу скажешь, что хотел, и не будешь играть со мной в эти дебильные игры, говорю я. Как скажешь, рыжий граф. Она уже сказала тебе, что к ней приезжал целитель ММ. У меня по спине пробегает холодок. Да, блин, сказала. Целитель приезжал, наложил заклинание и взял кровь на анализ. А герцог Бримзин, мать его, маг крови. Рихард смеется в трубку и восклицает. Ты правильно думаешь, я будто слышу твои мысли, кровь твоей беременной женщины у меня, и знаешь, что я сделаю, ты убил моего сына, рыжий граф, поэтому взамен я убью твоего вместе с твоей женой, глава 12, отшвыриваю мобилет, даже не сбросив вызов, слышу, как Бримзин продолжает что-то орать. Пофиг. Вспыхнувшая была ярость моментально отступает на второй план. Я холоден и сосредоточен. Светочка, напротив, пугается. Она не понимает причин моего поведения и вдруг начинает плакать. Ярослав, что случилось? Осторожно беру ее за плечи и целую в губы. Прости меня, все будет хорошо, обещаю. Ничего не бойся. Да что случилось? Ой, Светик вдруг вздрагивает. Ее лицо искажает гримаса боли. Света хватается за живот и цепляется за меня. Пальцы крепко стискивают плечо. Бледное лицо покрывает испарина. Ярослав, мне больно. Тише, я уже создаю высшую печать, изгибая пальцы в сложных жестах. Я сказал, ничего не бойся, все будет в порядке. Света стискивает зубы, сдерживая крик. Не сдерживает. На все поместье разносится ее вопль, и от него мое сердце покрывается черной коркой. Рихард, ублюдок, я убью тебя. Убью жестоко, разорву на части, растопчу и сожгу. Тише, моя хорошая, тише, с трудом сохраняю спокойный тон. Обещаю, все будет хорошо. Ярослав, что-то с ребенком. Я чувствую, могу помочь. Люсиль человек появляется рядом. Обезболь, коротко бросаю я. Альбиноска кивает и накладывает на Светика нужное заклинание. Та перестает кричать и корчиться, но в ее глазах все равно бушует паника, а кожа становится бледнее, чем у Люси. Печать анабиоза готова. Напоследок еще раз целую Свету в лоб и нахожу в себе силы улыбнуться. Сейчас все пройдет. Пускаю ману в печать, и Светочка моментально засыпает. Падает мне на руки, я ловлю безвольное тело и бережно переношу жену на кресло в гостиную. Люсиль семенит за мной. Анабиоз позволит ей продержаться какое-то время. Все жизненные процессы приостанавливаются, но проклятие Рихарда не так просто отразить. Уж я-то знаю, почувствовал сегодня на себе. Одной печати будет недостаточно. Максимум, что может дать анабиоз, это то, что Света и ребенок внутри нее умрут не сразу, а через несколько часов. Такой вариант не подходит. Нужно что-то более радикальное. Что случилось? В комнату вбегает Алиса с револьвером в руках. Охотница моя, что с ней? Герцог наложил проклятие, говорю я, не отрывая глаз от Светочки. Как он, целитель, которого ты вызвала, работает на него? Или был подкуплен? Даже не видя Алису, чувствую, как сильно ошарашил ее. Ярослав, шепчет она, я не знала, я даже не, тебя никто не винит. Позови нашего лекаря и Добрыню, быстрее. Алиса убегает выполнять поручение. Люсиль стоит рядом со мной. Чувствую, как она создает постоянное исцеляющее заклятие. Тонким ручейком мана непрерывно течет в тело Светы. Хоть как-то, но противостоит нарастающей силе проклятия. Светочка почти не дышит. Со стороны может показаться, что она уже мертва. Если бы я самолично не наложил на нее анабиоз, то так бы и подумал. Но нет, она жива, и она не умрет. Сейчас, только дайте мне вспомнить нужную печать. Млять, еще бы сил на нее хватило. После схватки с герцогом я не в лучшей форме. Люсиль тоже истощена. Она медленно опускается на колени, но продолжает держать руку возле Света и направлять в нее целительную энергию. «Ярослав, я долго не выдержу», — слабым голосом говорит она. «Потерпи немного, я сейчас, потом мне нужна будет вся мана». «Господин граф», — в комнату забегает слуга. «Что произошло? Что с госпожой?» «Мокры, быстро, у меня в спальне шкатулка под кроватью. Бегом, твою мать!» — рявкаю я. Слуга моментально испаряется, а я тем временем нахожу в духовном пространстве нужную печать. Да, подойдет идеально. Проблема в том, что нужно много маны, которой сейчас нет. И эта проблема не единственная, но думать об этом не время. Главное, спасти Свету. Начинаю создавать плетение. От недостатка энергии у меня перед глазами пляшут разноцветные круги и холодеют пальцы. Делать сложные жесты становится все труднее. А печать, зараза, многослойная, мыслеформой здесь никак не отделаться. Где там гребаный слуга с мокрами? Где целитель? Мне нужно отвязать Люсиль, чтобы было больше маны. Где Добрыня с его сраными артефактами? Где, сука, все? Светочка вздрагивает раз, другой. У нее из носа вытекает медленная струйка темной крови. Я не успеваю. Сил Люсиль не хватает. Проклятие берет верх. Нет, нет, нет, не позволю. Плетение почти закончено. Слышу быстрые шаги, на миг бросаю взгляд за спину. В комнату вбегает целая делегация. Алиса, Жанна, наш домашний лекарь и запыхавшийся Добрыня с целой сумкой артефактов. Мгновение спустя приносится слуга, прижимая к груди шкатулку с мокрами. Мокры сюда. Командую я. Алиса, Жанна, мне нужна мана. Люсиль, отключайся. Целительное заклинание на свету. Добрыня, что-нибудь против энергии смерти. Карлик грязно ругается и начинает ковыряться в сумке, гремя артефактами. Задал ты, блять, задачку. Как всегда. Против магии смерти хер что придумаешь. Ничего не отвечаю, продолжая создавать печать. Остальные молча выполняют приказы. Лекарь сменяет Люсиль, и та возвращается в духовное пространство. Слуга сует мне открытую шкатулку. Сгребаю сразу несколько макров и начинаю жадно поглощать энергию. Приходится временно творить плетение одной рукой, зато я получаю мощную подпитку. Неуместная эйфория бьет в голову, круги перед глазами становятся ярче и начинают мелькать быстрее. Алиса и Жанна встают с двух сторон и кладут ладони мне на плечи. Чувствую, как они направляют всю свою ману в меня. Каналы магии не по-детски напряжены, ядро аж подрагивает от переизбытка энергии. Терплю, хотя и знаю, чем чреваты такие перегрузки. Но я должен спасти Свету. Наконец, печать готова. Вливаю в нее бурный поток маны, и тело Светочки покрывается прозрачным кристаллом, похожим на лед, только гораздо более твердым. Убеждаюсь, что печать кристального кокона сработала как положено. С этой секунды Свете ничего не угрожает. Жизнь ее при этом застыла. Она будет находиться во сне, пока я не сниму печать. С ребенком тоже все будет в порядке. Отлично. Спас. Вот только проклятие это не остановило. Мне надо или найти способ снять его, или прикончить Рихарда. Тогда заклятие спадет само собой. Не буду скрывать, второй вариант нравится мне куда больше. Но прямо сейчас я медленно стекаю на пол и теряю сознание. Я немедленно требую встречи с графом. Брызжа слюной, настаивает барон Сурков. Алиса смеряет плешивого мужичка взглядом и повторяет. Граф Котов не может вас принять. Что значит не может? Почему? Это не ваше дело. Еще как мое. Валерий Сергеевич оттопыривает палец и тычет им в сторону поместья. Ваш супруг обвиняет меня невесть в чем. Вы убили нашего водителя и уничтожили машину. Обвинения вполне обоснованы, сухо говорит Алиса. Они разговаривают с Сурковым во дворе. Поблизости никого нет. Людей барона охрана не пустила. Гвардейцы обеих сторон стоят в воротах, недружелюбно глядя друг на друга. Я понятия не имею, о чем речь, настаивает Валерий. После схватки во дворе князя Корсакина я сразу же уехал. Если кто-то и причинил вам ущерб, то это граф Смородин. Докажите. Доказать? Да, говорит Алиса. Что у вас есть, кроме слов? Сурков задыхается от гнева. Поджимает губы и нервно проводит рукой по жидким волосам. А что, слово дворянина уже ничего не значит? Вопрошает он. Вашему слову я не верю. У Алисы нет настроения любезничать. Слишком много плохого случилось за последнее время. Глаза барона злобно сверкают. Его рука дергается, будто он намеревается схватить девушку за руку, но каким-то образом сдерживается. «Послушай-ка меня, девочка!» «Девочка!» — грозно восклицает Алиса. «Перед вами графиня Окунева-Котова, дважды графиня, по мужу и по собственному титулу. Как вы смеете говорить со мной в таком тоне?» Сурков отшатывается. Заметно, что он испуган, но сдать назад ему не позволяет гордость. Как же так, испугаться женщины? Позор ведь, ну-ну. Пускай продолжает. Так опозорится еще сильнее. А вы, начинает он, а вы как смеете обвинять меня в чем-то? Знаете, уже не важно, говорит Алиса. Может, вы и правда не трогали нашу машину и водителя. Но теперь вы оскорбили меня, барон. Требую дуэль до первой крови, немедленно. Что? Дуэль? Ха-ха, натужно смеется Валерий, с женщиной, причем здесь мой пол, я маг огня третьего ранга, владею пистолетом и шпагой, выбирайте оружие, или же готовы заочно признать поражение, бедняга Сурков загнан в угол, что так, что эдак его дворянская честь получит серьезный удар, дуэли между мужчиной и женщиной редкость, но все же практикуются, однако для мужчины это всегда означает унижение, в победе над дамой нет чести, а поражение несет лишь позор. Но если отказаться от подобного вызова, репутация будет навсегда уничтожена. Так что, вы отказываетесь? С нажимом спрашивает Алиса. Готовы принести извинения? Я согласен, Сурков гордо поднимает мягкий подбородок. Ну и придурок. А я выступлю секундантом. Раздается рядом звонкий голос. Жанна Огурцова возникает из ниоткуда. Валерий вздрагивает. Алиса тоже не ожидала ее появления. Но за те два дня, что Ярослав лежит без сознания, она уже успела привыкнуть к поведению будущей третьей жены графа. На самом деле, ей даже начало нравится Жанна. Несмотря на порой вызывающее поведение, та на самом деле была очень милой и скромной девушкой. «Бабье царство», — фыркает Цурков. «В этом доме что? Нет мужчин? Очередное оскорбление, ваше благородие», — невозмутимо отмечает Алиса. «За него вам тоже придется ответить. Какое оружие предпочитаете? Пусть будет магия». «Прекрасно. Идемте на задний двор». Цурков выбирает секунданта из своих людей, и они вчетвером, два мужчины и две женщины, идут на задний двор. «Тебе помочь?» – еле слышным шепотом спрашивает Жанна. «Я могу так, чтобы совсем незаметно». Алиса мотает головой и бурчит. «Спасибо, сама справлюсь. Подготовка к дуэли не занимает много времени». Цурков скидывает пиджак, Алиса – куртку. Она остается в обтягивающей маечке, под которой нет бюстгальтера. Что барон, что его гвардеец-секундант с трудом пытаются не смотреть на ее грудь и фигуру в целом. Алиса хмыкает и специально поправляет майку, чтобы обратить их внимание на свои прелести. Почему бы и нет? Самая доступная и вполне законная уловка для женщины – воспользоваться своей красотой. Хотя сейчас, конечно, Алиса будет наказывать Суркова вполне по-мужски. Барон трусливо скрывается в каменной броне. Глупец. Он что, невнимательно слушал? Графиня Окунева-Котова действительно маг огня третьего ранга. И в последнее время она значительно увеличила свои силы. Поэтому Сурков не успевает сделать вообще ничего. Его окружает вихрь ревущего пламени, и в своих каменных доспехах Валерий зажаривается, как в печке. «Сдаюсь, сдаюсь», — вопит он. Алиса не сразу отменяет заклятие. Позволяет себе немного насладиться отчаянными воплями плешивого придурка. Сурков падает на четвереньки. Каменная броня исчезает, одежда дымится, лицо и ладони красные, как маки, и покрыты волдырями. «Это... как там правильно», – бормочет Жанна. «Дуэль окончена, конфликт исчерпан, вот». «Согласна», – кивает Алиса. «Но это был вопрос оскорбления. А насчет автомобиля и нашего водителя, будьте готовы, ваше благородие». Господин Грозин продолжит вести дело. Она резко разворачивается на пятках и уходит. За спиной звучит скулеж униженного барона, и губы Алисы трогает легкая улыбка. «Приятно, однако, отстоять честь рода. Я прихожу в себя медленно и неприятно, будто с тяжелого похмелья, хотя в этой жизни я ни разу не позволил себе напиться, да и вообще, не люблю это дело. Есть много способов кайфовать гораздо полезнее и приятнее. Секс, например. Эх, деревенские близняшки. Обещал навестить, да, видимо, не удастся. Впрочем, фиг с ними. Мне надо жену спасать, а случайный перепихан сейчас не в тему. В другой раз как-нибудь. Зорислава, кстати, тоже под боком, если что. Да и Жанночку я еще не попробовал. Ярослав, возмущается Люсиль, появляясь на кровати рядом. Что за пошлые мысли, ты едва прийти в себя успел. Ты мне говоришь про пошлость, развратница, оглядывая сладкие формы Люси девушки, хриплю я, хоть бы в одежде появилась. Дай водички попить. Люсиль фыркает, мановением руки создает на себе голубое платье и подает мне стакан воды с тумбочки. Как дела? Спрашиваю я. У меня? Никак. Пока ты был без сознания, я будто в тюрьме находилась. Оказалось, что не могу выйти из духовного пространства, пока ты в таком состоянии. Надо же, сделав пару больших глотков воды, говорю я. И долго я был без сознания? 2,5 дня. Сколько? Да ну нахрен. Что случилось за это время? Я краем уха слышала, что случилось всякое, хмурится Люсиль. Сюда особо никто не заходил, кроме Алисы, Жанны и целителя. О делах они не говорили. Слышала только обрывки фраз из коридора. Кажется, имперские солдаты сразились со слепнями и проиграли. А еще слепни напали на гвардию Окуневых, которые охраняли наши границы, но отступили. Следовало ожидать, я встаю и потягиваюсь. Значит, надо пойти узнать подробности. Ярослав, впервые на моей памяти альбиноска краснеет. Ты как бы без одежды, и у тебя этот утренний подъем. Что? Правда. Опускаю глаза на Невскую башню. Отлично. Значит, я в полном порядке. А чего это ты засмущалась? Насколько я помню, ты 100 раз наблюдала, как я сексом занимаюсь. Это другое. Мы тут наедине и вообще. Люсиль прячет взгляд. Ой, не начинай. Этот вопрос давно закрыт. Хочешь секса? Вокруг полно хороших парней. Вон сколько добрых молодцев у меня в гвардии. Да не хочу я секса. Я же не человек. Люся встает, хватает с вешалки штаны и бросает мне. «Оденься, как скажешь, пошлячка». Люсиль показывает мне язык и превращается в крылатую зверушку. «Так проще будет», — говорит она. «Согласен. Ну, пойдем. Надо узнать, что происходит, а затем отправляться за шиповником. «Что, сегодня?» – удивляется Люсиль и перелетает ко мне на плечо. «Конечно, я и так 2 дня провалялся. Хорошо, что ядро и каналы в порядке. Боялся, что порву. Вообще-то, ты порвал. В нескольких местах я изнутри вылечила, пока ты спал. Правда, что ли? Спасибо, дорогая. Не знаю, как благодарить. Больше не размахивай передо мной своей дубиной, это будет лучшая благодарность», – бурчит Люся. «Несколько часов мне приходится потратить, беседуя с домочадцами и Грозиным. Жанна, оказывается, так и осталась у нас в поместье. Вот и хорошо, пускай привыкает. Алиса эти 2 дня управляла всеми делами от моего имени, и даже успела навешать люлей барону Суркову. Бедолага думал, что получится надавить на графиню. Ага, сейчас, не на ту напал, моя охотница сама кого хочешь раздавит. Алиса и Грозин вкратце рассказывают мне, как обстоят дела. Да, действительно, слепни дали бой императорским войскам. Убили 1 офицера и 10 солдат. Само собой, теперь им всем грозит только смертная казнь, если вообще будут брать живыми. И да, наемники пытались пробиться в наши земли. Их встретили люди Окуневых. Битва была жестокой, и даже непонятно, почему слепни отступили. Возможно, лишь потому, что узнали, к месту сражения приближался еще один императорский отряд. Где теперь находится Рихард и его банда, неизвестно. Но то, что они рано или поздно нанесут очередной удар, сомнений нет. Надо просто быть к нему готовыми. А еще лучше первыми найти ублюдков, и на пару с имперцами покарать их как следует. Ладно, раз тут пока затишье, я отправляюсь за шиповником, говорю я. Он пригодится, чтобы победить Бримзина. Я с тобой, одновременно говорят Алиса и Жанна. Нет, Алиса, ты остаешься за главную. Жанна, ты. Ладно, ты идешь со мной. С твоим покровом наизнанке будет в разы проще. Нет настроения драться с монстрами. Алисочка мрачнеет, но спорить не решается. Во-первых, ни хрен с мужем спорить. Во-вторых, я говорю разумные вещи. Кто-то же должен исполнять обязанности графа. Так почему бы не графиня? Логично. В общем, мы с Жанной собираем припасы, прыгаем на эклера и едем к той старой шахте. На всякий случай нас сопровождает несколько гвардейцев, среди которых 2 боевых мага. Как знать, нападение слепней не исключено. Подозрительные личности шныряют вокруг моих владений на постоянной основе. Сукины дети. От этого и бизнес страдает, между прочим. Добыча макров идет как надо, а вот поток туристов упал на 3/4. Еще бы, кому охота угодить под случайное заклинание или шальную пулю. До места добираемся уже к вечеру. Эклера приходится отдать гвардейцам, потому что надо спуститься в ущелье, а коню это сделать крайне проблематично. «Знаешь, я хотела сказать кое-что», — говорит Жанна, «когда мы уже подходим к замурованному порталу. Так говори», — пожимаю плечами я. «Хотела сказать, что ты молодец. Так яростно пытался спасти свою любимую и спас. Это очень здорово. Я бы, ну, очень хотела, как сказать». Девушка краснеет и опускает свои чудесные глазки, чтобы и меня ты так спасал, если что-то случится. Намек понят, широко улыбаюсь я, рад слышать. Ну что, пришли вроде. Доставай ту бомбу, которую Добрыня дал. Пора размуровать эту шахту. Глава 13. Охренеть, весело ору я. И тоненько пищит Жанна. Мы с ней падаем в бесконечную темноту. Долго уже падаем, 3 минуты. Ярослав. Ярослав, мы разобьемся, вопит Огурцова. Она летит чуть выше, размахивая руками и ногами. Глаза как блюдца, губы дрожат от ужаса. Понимаю, что ей страшно, но не могу удержаться от смеха. Жанна меня не видит, потому что тьма вокруг реально кромешная. Но у меня-то активна печать ночного зрения, так что я прекрасно вижу, что падать нам еще довольно далеко. Охренительно глубокая пещера, не разобьемся. Восклицаю я и смеюсь. Расслабься и насладись полетом. Вон, бери пример с Люсиль. Люся спокойно парит рядом со мной, расправив крылья. Красные глаза альбиноски светятся в темноте, да и белая шерсть поблескивает. Так что Жанна должна ее видеть. Огурчик, спаси меня. Со слезами в голосе вопит она. Какой еще огурчик? А, ну да, ты же Огурцова. Огурчик, блин, скоро приземлимся, сообщает Люся. Ага, вижу. Применяю печать облегчения сначала на Жанночку, потом на себя. Наше стремительное падение сменяется плавным парением. Девушка перестает рыдать и, всхлипывая, спрашивает. Что случилось? Я случился. Сказал же, не разобьемся. Я мягко касаюсь ботинками земли. Жанна не удерживает равновесия и падает на четвереньки попой ко мне. Ау, какие виды. Отличная поза, но давай не сейчас, усмехаюсь я. Чего? Огурцова подскакивает и отряхивает колени. Ты что, меня видишь? Конечно, вижу. Погоди секунду, сейчас я и на тебя ночное зрение наложу. Пока я занимаюсь печатью, Люсиль активирует свое обнаруживающее заклинание. Вокруг загораются десятки синих точек. Монстры, внутри которых есть мокры. Надо же, а здесь можно офигенно поохотиться. Жаль, что мы пришли сюда с другой целью. А да, Жанна протирает глаза и оглядывается. Так гораздо лучше. Где это мы? На втором уровне, говорит Люсиль. И нас уже почуяли местные обитатели. Один момент, восклицает Жанночка. Сейчас сделаю покров. На меня силы не трать. Люся машет лапкой. В Ярославе посижу. Ты понимаешь, как это звучит? Возмущаюсь я. Ты не во мне сидишь, а в моем духовном пространстве. Неженка, усмехается альбиноска и исчезает. Наверное, надо объяснить, какого хрена вообще произошло, откуда и куда мы падали и где теперь находимся. Все очень просто. Изнанка, на которую мы вошли, оказалась сплошной пещерой, изрытой множеством ходов. Минуя нулевой уровень, мы сразу оказались на первом. Чудовищ там почти не было, исключая пугливую мелочь. Наверное, всех повыбивали в свое время, когда добывали здесь мокры. Но шахта оказалась не такой уж безопасной. Мы прошли метров 100, когда камень под ногами хрустнул и обвалился. Полетели вниз и вот, оказались там, где сейчас. Тоже пещера, но настолько глубокая, что вполне походит на целый подземный мир. Вместо деревьев растут гигантские грибы, вместо травы, поля лишайника и мха. По правую руку журчит река шириной 20 метров. В воде светятся голубые водоросли, так что кажется, будто это целая река Маны. Повсюду монстры, и большая часть из них насекомоподобные. Да твою-то мать, ненавижу насекомых. Хорошо, что как только Жанна наложила покров, приближающиеся гигантские мокрицы сразу потеряли к нам интерес. Постояли, подумали и побежали по своим делам. Что теперь? Спрашивает моя спутница. Благодаря покрову наши голоса никто не слышит, кроме нас самих. Так что можно орать прямо в мерзкие морды чудовищ, если вдруг захочется. Но я предпочту не приближаться. Как что? Будем искать. Маргоша сказала, что в дневнике ее деда упомянут некий водопад. Пойдем вдоль реки, указываю я. Водопад, скорее всего, где-то на ней. Логично, бурчит Жанна. А что будет, когда мы найдем нужное место? Просто заберем артефакты и все, сомневаюсь. Когда я искал другой спрятанный артефакт Ротановых, мне пришлось драться с Мантикорой, а перед этим преодолеть кучу ловушек. Возможно, что и здесь будет так. Если что, ловушки обезвреживать я не умею, и драться тоже, бурчит Огурцова. Не парься, это все на мне. Ты фантомов делай, чтобы отвлекать чудовищ. Это запросто. Топаем вдоль реки, старательно огибая местных земноводных. Выглядят они не особо угрожающе, но я-то знаю, что вид обманчив. Твари изнанки порой способны на совершенно жуткие вещи. Зачастую еще и хрен угадаешь, какие особенности у каких существ имеются. Поэтому здорово, что со мной отправилась именно Жанна. С Алисой мы бы здесь повеселились, вдоволь настрелялись и даже мокров бы домой принесли. Но это было бы долго и рискованно. А с будущей третьей женой путешествие пройдет гладко. По крайней мере, я очень на это надеюсь, потому что чутье как-то неприятно попискивает, будто впереди нас ждет сюрприз. Собственно, долго ждать не приходится. Минут через 20 пути мы видим обрыв. Река срывается с него, превращаясь в водопад высотой 20 метров. Он впадает в идеально круглое озеро. Где-то там должен быть секретный проход на третий уровень и тайник с шиповником. Маргоша предположила, что за водопадом, но это лишь теория. Возле озера нас и ждет засада. Стоять. Хватаю Жанну за талию и притягиваю к себе. Руки убери. Ша-ша, красавица. Я не обжиматься собираюсь. Поэтому ты лапаешь меня за попу? Хмурится девушка и убирает мою ладонь со своих ягодиц. Прости, не смог удержаться, улыбаюсь я. Отличная попка. Кстати, упругая. Приседания делаешь? Жанна хмурится и не отвечает, но я все равно продолжаю. Приседания — это хорошо. Кстати, знаю одно место, куда тебе стоит присесть. Ладно, ладно, это потом. Посмотри-ка вниз. Видишь, что именно? Девушка вытягивает подбородок. О, надо же, это то, что мы ищем. Очень сомневаюсь, хмыкаю я. Это приманка для дурачков. В блестящие отводы булыжник на краю озера воткнут меч. Издалека особо не разглядишь, но выглядит он богато и волшебно. Серебристый клинок чуть светится в темноте, мерцают разноцветные макры на золотом эфесе. Я бы в любом случае заподозрил что-то не то, но вполне возможно подошел бы проверить. Тут бы меня и хлопнули. Интересно только, кто бы хлопнул. Потому что врагов не вижу, и радар Люсиль тоже никого не обнаруживает. Но то, что это ловушка, сомнений нет. Есть только один вопрос. Эту ловушку оставили в свое время Ротановы или кто-то другой, специально для графа Котова, наемники Бримзина, например. Люся, можешь усилить заклинание? Если здесь кто-то есть, то они под магией иллюзии или типа того. Одну минуту, отвечает Альбиноска. Сажусь возле берега, достаю из рюкзака пачку крекеров и начинаю хрустеть. Жанночка садится рядом. Есть отказывается, только делает несколько глотков воды из фляги. Чувствую, как Люсиль вытягивает много маны. При этом перед глазами ничего нового не появляется. Только прежние снующие туда-сюда точки макровых монстров. Крекер уже подходит к концу, когда Люся, наконец, говорит. Фуф, это было непросто. Но я их нашла. Кого нашла-то хоть? Люди герцога, как ты и думал, используют какие-то маскировочные артефакты. Еле смогла обнаружить. Ни за что не догадаешься, где они. Под водой спрятались, задаю мысленный вопрос, отряхивая руки от крошек. Ровно наоборот. Подними-ка голову. Послушно задираю взгляд вверх и вижу группу расплывчатых синих силуэтов. Они висят в воздухе над озером, готовые в любой момент сорваться вниз и атаковать. Надо же, хорошая ловушка. В пещере темно, и даже с ночным зрением врагов было бы непросто разглядеть. А они еще и маскировочные амулеты используют. В воздухе висят благодаря какому-нибудь заклинанию левитации или вроде того. Раз, два, пять, семь, девять человек. Интересно, сколько из них магов, и есть ли тут офицеры слепней, то есть отравители и метаморф. А может, среди них есть и сам Рихард, не исключено. Если так, то я не вывезу, это 100%. Конечно, кот меня воскресит, еще несколько жизней в запасе есть. Но что будет с Жанной? Да и вообще проигрывать неохота. Эй, секундочку. У меня только что появился интересный вопрос. Откуда герцог Бримзин узнал, что я отправлюсь на поиски шиповника именно сегодня? Потому что вряд ли эти ребята висят здесь несколько дней. ХММ. Вообще-то, вариантов только два. Либо меня выдала Маргоша, либо князь Корсакин. Марго под стражей, мобилета у нее нет. Но хитрая стерва наверняка могла придумать способ связаться с герцогом. Скорее всего, так и есть. Потому что не могу придумать, зачем бы это было нужно князю. Ничего, разберусь. Если узнаю, что Маргарита действительно меня выдала, накажу подлую тварь по полной. Отправлю на Магадан куда-нибудь, а Степанчика себе оставлю. Буду перевоспитывать старика с младенчества. Хе-хе. Главная загвоздка в другом. Что, если Рихард тоже хочет получить шиповник? Здесь он оставил засаду, а сам отправился на третий уровень и прямо сейчас разыскивает артефакт. Может, уже разыскал. Это будет очень, очень хреново. Бримзин и так неприлично силен. Если он получит столь мощное оружие, мне придется несладко. Значит, сидеть на месте нельзя. Надо разобраться с засадой и бегом отправляться на поиски шиповника самому. Пересказываю Жанне информацию от Люсили и говорю. Приготовь фантома, как в тот раз. Отправим его в мышеловку. Думаешь, люди герцога клюнут второй раз? Молодец, соображаешь, киваю я. Могут и не клюнуть. Рихард 100% рассказал, как мы провели его. Что тогда делать? Я злобно усмехаюсь и потираю руки в предвкушении. Заодно и пальцы разогреваю для сотворения печатей. Здесь прохладно. Сыграем на их ожиданиях. Ты можешь прикрыть иллюзии заклинания, которое я буду создавать. О, это сложно. Жанна делает большие глаза, но потом сразу же улыбается. Для иллюзиониста рангом пониже, а для меня расплюнуть. Отлично. Тогда слушай план. Несколько минут спустя возле озера появляются сразу три Ярослава Котова. Друг от друга их не отличишь. Один спускается по скале вдоль водопада, другой крадется между камней внизу. Третий сидит поодаль, прижавшись к стене и делая вид, что он – это настоящий я. Самый настоящий я в это время остается там же, где и был. Стоит на вершине водопада и готовит печать грозы. Жанна стоит в стороне и сосредоточенно хмурится. Ей приходится поддерживать сразу несколько сильных заклинаний. Но эта девица, седьмой, мать его, ранг, силы у нее дофига, и мастерства хоть отбавляй, справится. Ярослав один спрыгивает на берег озера и оглядывается, типа врагов высматривает. Ярослав 2 в это время подбирается к торчащему из камня мечу. Ярослав 3 продолжает прятаться, но так, чтобы его могли заметить. Враги, понятное дело, атаковать не спешат, но я замечаю, как они спускаются чуть ниже. Чувствую легкое шевеление магических потоков. Готовит заклинание, но очень аккуратно, чтобы не спалиться. Не подозревают, что у них над головами рождается чудовищная буря, прикрытая сильным покровом. Ярослав 2 пытается вытащить меч из камня. Закосплеить короля Артура у него не получается. Псевдошиповник бьет его разрядом молнии. Рыжие волосы встают дыбом, второго трясет в конвульсиях, и затем он падает на спину. От тела исходит дым, и я не сомневаюсь, что Жанночка смогла даже создать иллюзорный запах. Но противники молодцы, не спешат реагировать. Тем более, что наверняка видит Ярослава 1. Вполне вероятно, что и Ярослава 3, который только для виду играет в крутого ниндзя. Первый типа замечает, что случилось со вторым. В панике оглядывается, а потом убегает, скрываясь в тенях. Третий сидит там же, где сидел. Несколько мгновений наемники соображают, как поступить. Потом трое из них резво планируют следом за Ярославом 1. Прекрасно, отряд мы разделили. Сейчас первый устроит им заячий бега, уводя как можно дальше от места настоящей схватки. Подождем чуть-чуть, пусть отдалятся. Ярослав 3 в это время осторожно крадется вперед, снимает с плеча винтовку, осматривается, даже принюхивается как будто. Наемники спускаются ниже, уже гораздо явственнее чувствую магию. Походу, они почти не сомневаются, что третий – это настоящий я. Ну что ж, тогда достаточно. Поиграли и хватит. Активирую заготовленную печать грозы. В черноте подземелья распухает еще более черная туча. Молнии начинают бить одна за другой, рассекая темноту короткими яркими вспышками. Гром гремит, усиливаясь эхом, и кажется, будто своды пещеры начинают трястись. Это все эффектно, конечно, но не особо эффективно. Молнии грозы бьют сами по себе, куда придется. Нацеливать их я не могу. Поэтому считаю большой удачей, что получилось поразить двух врагов из оставшихся 6. Один из них дымящимся камнем падает в озеро. Громкий всплеск и до свидания, больше он не выплывет. Другой, попавший под молнию, ухитряется выжить. Тоже падает, но его спасает духовный доспех. Маг, понятно. Интересно, обычный или кто-то из уников. Гроза успокаивается так же резко, как и началась. Оставшиеся враги сбрасывают маскировку и пикируют, будто коршуны, на Ярослава 3. Тот делает вид, что испугался. Начинает палить из винтовки и прикрывается иллюзорной печатью обороны. В него летят заклятия и пули, а потом, тугая струя фиолетового дыма. Она окутывает бедолагу, будто облако сахарной ваты. Только мне кажется, что будь я на его месте, пришлось бы нифига не сладенько. 4 наемника окружают Ярослава 3. Среди них 3 обычных солдата, обвешанных амулетами, и тот самый маг ядов. 5-й, хромая, не спеша приближается к ним. Продолжаем действовать. Хорошо, что я взял с собой лук и заранее наложил на стрелы разные печати. Выпускаю взрывную стрелу в тот коридор, куда убежали первые его преследователи. Вспышка, грохот, и случается обвал. Теперь подмога не прибудет. Враги в суматохе оглядываются, не понимая, что происходит. Используя печать прыжка, перелетаю на другой берег и выпускаю еще одну взрывную стрелу. Она втыкается в землю точно между отравителем и хромым магом, которого жахнула молнией. Взрыв расцветает ярким шаром. Маг ядов выдерживает, а вот хромой отлетает в сторону и падает прямо на голову. Судя по тому, под каким углом выгибается шея наемника, он не жилец. На место, где я только что стоял, обрушивается шквал свинца и поток ядовитого тумана. Хорошо, что я уже не там, а высоко в воздухе. Печать прыжка плюс печать облегчения. Не спеша парю, выбираю, какую бы стрелу пустить следующий. О, вот это в самый раз. Готовы, засранцы. Ледяная. Под ногами у наемников появляется настоящий каток. Удержаться на ногах ни у кого не получается. Валяются, орут и палят куда попало, пытаясь обнаружить меня. Хрен там. Жанночка молодец. Отлично прикрывает меня от чужих глаз и прочих органов чувств. Аккуратно приземляюсь в стороне и создаю громовой молот. Вот теперь я спалился, потому что заклятие не было прикрыто. Но плевать, благодаря сигилу громовержца молот создается за пару секунд. Вливаю в него как можно больше маны и швыряю во врагов. Простым наемникам не помогают даже их амулеты. Лед под ними только добавляют урона. Немного подрыгавшись, враги превращаются в дымящиеся головешки. Против меня остается только маг ядов. Жанна, как и было запланировано, снимает с меня покров. Улыбаюсь противнику и создаю еще громовой молот. Отравитель, одетый в черный мешковатый балахон, как у монаха, поднимает руки. «Тише, граф», неожиданно высоким, будто девичьим голосом говорит он. «Давайте не будем горячиться». «Кто горячится?» «Я спокоен, как удав. А ты, мой кролик, бойся». Перехватываю громовик и двигаюсь на отравителя. «Боюсь», кивает он, «и признаю вашу силу. Послушайте, не надо меня убивать. Давайте поговорим. Я готов рассказать вам то, что поможет легко уничтожить герцога». «Жанна», глава 14. «А чего это ты так быстро сдался?» «Подозрительно щурюсь я, потому что восхищаюсь вашим могуществом», кланяется отравитель. «Позвольте представиться, меня зовут Эдуард, к вашим услугам». «Хватит лебезить, чего ты на самом деле хочешь?» «Преклонить колено перед тем, кто едва не одолел самого герцога Бримзина». Эдуард действительно встает на одно колено и сбрасывает капюшон. Под ним оказывается маленькая лысая голова. На лице у мага большое родимое пятно, такое же фиолетовое, как те облака яда, что он создавал. «Я понимаю, что не в силах вас победить», признается Эдуард. «Могу лишь принять поражение и надеяться на вашу милость». Он стоит на коленях, выставив руки ладонями вперед и склонив голову. Максимально покорная, не угрожающая поза. Но почему-то меня все равно не отпускает чувство, что это только игра. «Люсиль, Жанну видишь?» «Стоит у вершины водопада», отвечает Люсиль. «Бросаю короткий взгляд туда. Понятное дело, никого не замечаю. Осторожная Жанночка не снимает покров, хотя враги вроде бы побеждены. Мне кажется, правильно делает. Все, чего я прошу, это выслушать меня, ваше сиятельство», лопочет отравитель. «Если моя информация покажется вам полезной, может, вы захотите проявить милость и сохраните мне жизнь». «Перестань, щекотно», морщусь я. «Что?» Эдуард приподнимает глаза. «Слишком активно лижешь мне задницу». «Щекотно». «О, ваше сиятельство, я и не думал». «Хорош», рычу я, «настолько сладко, что становится неубедительно. Давай признаем, что ты переборщил и не смог меня обмануть. Великий граф, я всего лишь не слушаю, что он там пищит». Снова бросаю взгляд туда, где стоит Жанна. Люсиль, заметив это, подтверждает. «Она там, все в порядке. Просто не может сама спуститься». Качаю головой, глядя на вершину водопада. Огурцова точно смотрит на меня и заметит этот жест. «Надеюсь, поймет, что означает, не лезь и вообще ничего не делай. Буду счастлив служить такому сильному и великолепному магу, как вы», восклицает Эдуард, прижимая руки к груди. «Фига себе, до чего он успел дойти, пока я не слушал. Если вы дадите мне хотя бы малейший шанс, я все сделаю, чтобы заслужить ваше доверие, великий граф. Давай-ка так, я подхожу чуть ближе, держа громовик наготове. Если ты расскажешь мне, что на самом деле здесь происходит, я тебя не убью, только ноги сломаю. А если продолжишь этот сраный спектакль, разобью башку так же, как паралитику. Клянусь, ваше сиятельство, я не лгу», умоляет Эдуард. «Все, достал», вздыхаю я и заношу молот. Долю мгновения отравитель медлит, а потом вдруг сводит брови и орет. «Ладно, ладно, дерьмо ты поганое, срань кошачья, сука». «Что, совсем жалости нет?» Невольно хохочу и опускаю громовик. «А во, как ты заговорил, а с чего бы мне тебя жалеть? С того, что я растекся под тобой, как понос, едва ли не очко тебе подставил, а ты все равно не поверил». В голосе Эдуарда сквозит обида. «Фу, какой же у тебя на самом деле грязный рот, через каждое второе слово про говно». «Короче», бурчит лысый маг, «герцог предполагал, что наша засада не удастся. Он сказал, котов крайне опасен, поэтому при первой возможности надо сдаться. Вот ты и сдался, дальше что?» «А дальше я должен был сказать, что знаю слабость герцога, и заставить тебя подойти поближе». Подавляю желание отойти подальше и спрашиваю, «чтобы отравить?» «Ня», качает он лысой головой, «яд я вызывал с помощью вот этих штук, они уже разряжены». Эдуард закатывает рукава и показывает два браслета с большими лиловыми макрами. «На самом деле я подобной магией не владею», улыбается он. Голос его вдруг становится ниже и грубее, голубые глаза темнеют, становясь карими. «Не понял, что за хрень? Я вообще никакой не Эдуард», рявкает маг. Родимое пятно на его лицо растворяется. «Меня зовут Дамир». Разрывая балахон, из его плеч вырастают длинные костяные шипы. Я не успеваю уйти с линии атаки, и шипы ударяют мне в грудь. Отлетев на пару метров, едва не падаю, но все же остаюсь на ногах. Маг подскакивает и разрывает на себе одежду. Тщедушное тело идет буграми и растет, превращаясь в груду мышц. Лицо меняется, превращаясь в суровую морду с квадратной челюстью. На лысой голове вырастает ежик черных волос. Все тело исполосовано шрамами разных форм и размеров. Абстрактное полотно какое-то. Вот теперь по-настоящему здравствуй, рыжий. Ревет Эдуард, который на самом деле Дамир. Вот оно что, усмехаюсь я. Ты не отравитель, ты метаморф. Ну привет, привет, привет, скалится тот. Эдик с герцогом. Прямо сейчас они должны штурмовать твое поместье. Может, они уже трахают твою жену. Ту, вторую, которую не прокляли. Это вряд ли, холодно лязгаю я. Я бы не был так уверен. Впрочем, насрать, ты этого уже не знаешь. Потому что я порву тебя на куски, котенок. Сука, да какого хрена слепни так меня называют, бесит, писец. Швыряю в бугая громовой молот. Тот закрывается предплечьями, которые мгновенно становятся плоскими и твердыми, как щиты. Молот разбивается о них, не нанеся урона. А во, прикольно. Я почему-то думал, что ему нужно какое-то время на трансформацию. Однако нет, маг плоти может меняться очень быстро. Это хреново. Потому что, как знать, чего ожидать от него в следующий миг. Только не вздумай бегать от меня, рычит Дамир. Его кисти обращаются в две тяжелых булавы. Все равно достану. Да я вообще не собираюсь с тобой драться. Люсиль, поможешь? С радостью. Та появляется рядом в женском обличии. Голенькая, само собой. Для нее это привычный отвлекающий маневр. Какая краля, облизывается метаморф. С тобой мы обязательно повеселимся, когда я прикончу. Заткнись, обрывает его Люся. Смотри мне в глаза. Я сказала, в глаза. Чего? Хмурится Дамир. Он явно пробует сопротивляться, но не может. Медленно поднимает взгляд с прелести Люсиль на ее красные глаза. Что? Подонок, не ожидал. Ну еще бы, когда мы бились с Рихардом, он сразу вывел мою питомицу из строя. Даже не успел понять, на что она способна. А способна она на многое. Но целительство и гипноз, две ее самые сильные стороны. На колени, червь, повторяет Люсиль мою коронную фразу. Я запрещаю тебе менять свое тело. Встань на колени и не шевелись. Да пошла ты в жопу, беловласка, сука, дерьмо, срань поганая. Метаморф орет, срывая голос, брызжет слюной и аж багровеет от гнева, но все равно подчиняется приказам альбиноски. Ярослав, он сильно сопротивляется, телепатически сообщает Люся. Долго не выдержу, долго не потребуется. Слушай сюда, опарыш, говорю я, создаю теневое копье и подхожу ближе. Вопрос первый, где сейчас твой герцог и остальные слепни? Отвечай правду, приказывает Люсиль. Дамир стискивает челюсти так сильно, что у него трещат зубы. Его рот против воли распахивается, и наружу вытекает напряженный хриплый голос. «Я же, — сказал, — они пошли, на твое поместье. Значит, это была не пустая бравада. Рихард действительно узнал, что я отправляюсь на поиски шиповника. Организовал засаду здесь и одновременно решили атаковать мои владения. Стискиваю копье и тоже, как Дамир, скреплю зубами. Злость клокочет в глотке, грозя вырваться наружу потоком яростных воплей. Только что толку, я здесь, наизнанке, и ничего не могу поделать. Остается только надеяться, что мои ребята и гвардейцы Окунева справятся. К тому же неподалеку должны быть императорские войска. Вы нашли здесь вход на третий уровень? Спрашиваю я. Нет, мы не искали. Жаль. Последний вопрос. Ты действительно знаешь какую-то слабость герцога? Отвечай правду. Строго напоминает Люся. Нет, выдавливает метаморф. У него нет слабостей. Ну и ладно, пожимаю плечами я. Так даже лучше. Побеждать сильного интересней. Все, дорогой, пока. Послушай, ухитряется произнести Дамир, но это становится его последним словом. Делаю выпад и пронзаю башку метаморфа насквозь. Он дергается, его глаза закатываются, и квадратная челюсть безвольно отвисает. Отпускаю копье, и оно растворяется в воздухе. Дамир падает на бок и застывает навеки. Под пробитой насквозь головой растекается темное пятно крови. Вот и разобрались, бурчу я. Пойдем, надо спустить Жанну и искать проход на третий уровень. Решительно шагаю вперед, не оборачиваясь. Ярослав, а как же поместье? Догоняет меня Люся. Она успела облачиться в свою белую тунику. Что, если кровавые слепни возьмут его? Что ты предлагаешь? Бросаю я через плечо. Бросить все и бежать обратно? Битва наверняка уже идет. Мы не успеем. Надо сосредоточиться на шиповнике. Но что, если... Люся, хватит. Я не могу быть в двух местах одновременно. Сейчас я здесь и выполню поставленную задачу. Об остальном буду думать потом. Ладно, тихо соглашается Люсиль. С помощью печати облегчения помогаю Жанне спуститься и говорю. Маргарита сказала, что вход на третий уровень может быть закрыт иллюзией. Ни слова больше, восклицает Огурцова. Сейчас я здесь все изучу. Угу. А я пока помедитирую немного, силы восстановлю. Поиск занимает больше времени, чем мне бы хотелось. Что бы я ни сказал Люсиль, все равно переживаю, как там дела дома. Потому что я прекрасно представляю силу Рихарда. Если с ним настоящий маг яда, они двое уже серьезная мощь. Плюс несколько десятков обычных стрелков и где-то полудюжина стихийных магов. Моя неопытная гвардия точно против них не выстоит. Остается надеяться, что на помощь придут имперцы. Алиса в любом случае сможет спастись. У нее есть портальный свиток. Только захочет ли, зная Алисочку, она скорее предпочтет сражаться до последнего. Особенно учитывая, что заключенную в кристальный кокон свету невозможно куда-то переместить. Мы спрятали ее в потайной комнате, но кто захочет, тот найдет. За водопадом не оказывается никакого прохода. Слишком очевидно, ага, в озере тоже ничего. Жанна тратит кучу маны, пока наконец не отыскивает портал на третий уровень. Он там, указывает она пальцем в тот коридор, который я завалил взрывной стрелой. Блин, ты уверена? Ага, только оттуда чувствуется что-то похожее на заклятие иллюзии. Кто бы знал, бормочу я и создаю громовой молот. Делаю боевую часть узкой, чтобы было похоже на кирку. Отойди подальше. Приходится прикинуться шахтером и как следует поработать, разбивая завал. На звук, само собой, прибегают те наемники, которые побежали за фантомом Ярослава-1. Решаю не цацкаться. Как только в завале появляется щель, пускаю туда инфернальный ятаган и делаю из наемников кебаб. Они пытаются что-нибудь сделать, но что тут сделаешь? Им удается только немного побегать перед смертью. Уставшими умерли. Обидно, наверное. Вскоре мы, наконец-то, находим портал. Приходится потратить ману, чтобы распечатать его. Но вот мы уже спускаемся по лестнице на третий уровень. Жанна снова накладывает на нас покров, и это разумное решение. Потому что третий уровень оказывается полон хищных птицевидных монстров. Похожи на страусов, только шеи короткие. Сам уровень представляет из себя густые джунгли. Жарко и влажно, я мигом покрываюсь потом. Но зато понятно, куда идти. На деревьях тут и там развешаны металлические фигурки в виде рыб кератона. Остается только следовать за ними. «Нифига себе», — шепчет Жанна, когда мы добираемся до нужного места. «Не думала, что он выглядит так. Я тоже, честно признаться, слегка охреневаю при виде шиповника. Я представлял себе обычный меч, красивый какой-нибудь, типа того, что оставили слепни в качестве приманки. Но тот, что передо мной, обычным не назовешь. Бывают одноручные мечи, бывают двуручные, бывают гигантские экземпляры типа Фламберга или немецкого Цвайхендера. Но это что за великанская хрень? Только сам клинок длиной 1-2 метра, а еще рукоять. Шиповник торчит из земли, погруженный где-то на треть клинка, и все равно он выше меня. Охренеть. Ну да, такой он и есть. Вернее, таким может быть, бурчит Люся, появляясь у меня на плече в виде зверушки. Представляешь, меня им рубанули именно в таком виде. Дед Ротанов здоровый был, видать, не завидую тебе, честно признаюсь я. Теперь надо понять, как его отсюда вытащить. Боишься, что не унесешь, усмехается Жанна. Не прикалывайся. Если что, маной подкачаюсь. Ты на рукоятку посмотри, как его взять, чтобы все ладони не истыкать. Становится ясно, почему меч называется шиповником. Его рукоять покрыта острыми и довольно длинными шипами. Тот, кто решит им воспользоваться, если даже сможет поднять, будет истекать кровью. Он не ранит тех, к чьей силе привязан, говорит Люсиль. Поэтому Ротановы могли спокойно им пользоваться. А вот что тебе делать, ума не приложу. Говно вопрос. Возьму за клинок. Он острый, прикинь, хмыкает Люся. А я знаю печать латных рукавиц. Не порежусь. Применяю упомянутую печать, и мои руки покрывает стального цвета свечение. С трудом вытаскиваю шиповник из земли и на всякий случай пробую взяться за рукоять. Ага, хрен там, ранит даже через латы. Следовало ожидать, все-таки могучий артефакт, не хухры-мухры. Ладно, теперь, Когда мы добыли меч, на сердце становится немного легче. Остается выбраться с изнанки и доставить артефакт князю. Только сначала узнаю, как дела в поместье. Возможно, придется сначала отправиться туда. Как мы выбирались на лицо, отдельная история. Это было долго и сложно, особенно с тяжеленным шиповником. Но выбрались. Едва мы оказываемся в знакомом ущелье, я тут же достаю из кармана мобилет и звоню Алисе. Ярослав. Она сразу берет трубку. Ты в порядке? Конечно. Вы победили слепней? Откуда? Впрочем, неважно. Победили, вздыхает Алиса. Но потери. В общем, у нас больше нет гвардии. Если бы не подошли императорские войска, здесь бы всех перебили. Скрипнув зубами, спрашиваю. Вы со Светой в порядке? Да. Грозин ранен, но он выживет. Много повреждений, пара огненных шаров прямо в дом прилетела. Алиса всхлипывает. Когда ты приедешь? Не знаю. Мне сначала нужно к князю. Кто-нибудь из наемников выжил? Конечно. Мага ядов убили имперцы, но сам герцог и часть его людей смогли уйти. Понятно, бурчу я. Значит, еще обязательно встретимся. Вот и славно. Не плачь, моя хорошая. Я прикончу герцога, сниму проклятие со Светы, и у нас все будет хорошо. Веришь? Конечно, верю. Восклицает Алиса. Ты всегда выполняешь обещания. Вот именно. Добраться до имения Корсакина оказывается еще труднее, чем я рассчитывал. Главная причина даже не в том, что у нас нет никакого транспорта. Просто на лице я чувствую, как шиповник по чуть-чуть вытягивает из меня жизненную силу. Да, я держу его через латные рукавицы, но артефакт все равно оказывает свое воздействие. Каждые полчаса мне приходится останавливаться и медитировать, чтобы восполнить силы. И да, ранка, оставшаяся после укола об рукоять, не хочет заживать. Даже Люсиль ничего не может поделать. Остается надеяться, что как только князь отвяжет меч от рода Ротановых, этот эффект пропадет. Не хочу до конца жизни ходить с проткнутой ладонью. Но вот, наконец, мы с Жанной оказываемся у ворот княжеского дома. Стучаться не приходится, ведь Огурцова как бы местная. Ворота сами распахиваются перед ней. Павел Егорович выходит нам навстречу, почти на крыльцо, но выходить за порог, как я помню, для него опасно. Поэтому князь встречает нас в холле. Неужели, шепчет он, глядя на меч, который я тащу за собой. Ага, киваю я и бросаю железяку на пол. Фуф, блин, еле дотащил. Думал, сдохну. Как ты, хмурится Корсакин. Он тянул из тебя силы, еще как тянул. Но ничего, все в норме. Надо только чутко отдохнуть. Мой дом в твоем распоряжении. Князь распахивает руки, будто хочет меня обнять. Жанна, помоги гостю расположиться. Не надо, я тороплюсь, отмахиваюсь я. Можно снова попросить вас призвать ту гиену? Мне срочно надо домой. Оставайся, Ярослав. Я не могу терпеть, а без тебя провести ритуал будет невозможно. Почему это? Потому что ты касался шиповника, и отныне связан с ним. Слабо, но все-таки. Ты значительно облегчишь мне задачу, если будешь присутствовать. Ладно, вздыхаю я. А что будет после того, как вы отвяжете меч от меня и от рода Ротановых? Проведу небольшое исследование, которое не займет много времени, улыбается князь. В уголках его серых глаз собираются морщинки. Затем ты получишь и шиповник, и все остальное, что я обещал. То есть титул и все ваше имущество, уточняю я. Вот именно, кивает князь. Договор остается в силе. Прекрасно. Тогда дайте мне отдышаться, и приступим. Отлично, расцветает Павел Егорович. Жанна, накорми Ярослава. Ты не поверишь, молодой граф, как я рад, что именно ты добыл артефакт. А что, были другие искатели? Нет-нет, что ты. Я хочу сказать, что рад видеть именно тебя своим наследником. Корсакин щурится, как добрый дедушка. Иди же, отдохни немного. Я пока что подготовлю все необходимое. Почему-то с каждым словом князя меня все больше наполняют неясные подозрения. Люсиль, ты ведь знаешь, как действует сила шиповника.